Говорите, но только коротко. Артур слишком взволнован, поэтому речь его больше похожа на скороговорку. Есть человек, который хочет уничтожить сад, где вы живете, и все, что есть в этом саду, и вас вместе со всем. У вас есть одна минута, чтобы впустить меня в ваш мир. Тогда я смогу помочь вам. Если вы упустите время, я больше ничего не смогу для вас сделать, и никто ничего не сможет. Слова Артура, подобно сквозняку, облетают ряды зрителей. Король растерян. Да, коротко и ясно. Его Величество оборачивается к советникам. Те напоминают рыб, вытащенных из воды. И королю приходится в одиночку исполнять свои обязанности. Артур, твой дед был великим мудрецом и великим человеком. В память о нем мы поверим тебе. Привести в действие пропускной механизм, громогласно повелевает король, величественным жестом воздевая руку к небу, точнее, к земляному куполу, заменяющему мини-путом небо. С радостным воплем барахлюш мчится обратно в туннель, не преминув по дороге ткнуть сестру в бок, чтобы перестала дуться. Миро поворачивает рычаг с бархатной наклейкой. Экран сворачивается и убирается в незаметную для непосвященных нишу. Глава 9. Артур отлипает от трубы и поворачивается к вождю племени Бонго Матасалаи. «Похоже, все получилось!» — с облегчением произносит он. Воины Матасалаи в этом ни секунды не сомневались. В отличие от Альфреда, пес никак не может понять, что это за новая игра, в которую играют огромные двухметровые привидения, садовый гном, старый ковер, подзорная труба и его хозяин. И почему в эту игру не принимают собак? Барахлюш влетает в зал перемещения и, не сумев остановиться, долго скользит на подошвах по гладкому полу. Наконец, затормозив, он принимается колотить в стенки подвешенного к потолку кокона. «Проводник! Проводник! Просыпайся! Скорей! Давай!» Все еще не отдышавшись после бега, выкрикивает он, не переставая молотить в стенки кокона. Ответа нет. Барахлюш вытаскивает из кармана ножичек со многими лезвиями и приспособлениями и, открыв какую-то штучку замысловатой формы, распарывает шелковый кокон. Спящий в коконе проводник выскальзывает в образовавшуюся дыру и шлепается на пол. «Ох! Ты, чтоб тебе 10 раз подпрыгнуть!» — в сердцах восклицает старый мини-пут, потирая ушибленное место. «Кто это тот хулиганит?» Высвободив запутавшуюся в ногах бороду, он принимается разглаживать свалявшуюся на ушах шерсть. Заметив юного принца, он радостно вскрикивает. «Барахлюш, это ты! Ах ты, маленький разбойник! Ничего лучшего не мог придумать!» «Меня послал отец. Это по поводу световой двери», — объясняет мальчик, подскакивая от нетерпения. «Как? Еще один?» — ворчит проводник. «И что это им всем вздумалось проходить именно сегодня?» «Послушай, последний раз дверь открывали 3 года назад», — укоризненно напоминает барахлюш. «Не пытайся меня запугать!» «А я и заснуть-то толком не успел», — произносит проводник, потягиваясь. «Поторопись! Король не желает ждать», — напоминает принц. «Король, король, а где королевская печать, а?» Барахлюш быстро вытаскивает из кармана королевскую печать и протягивает ее проводнику. «Спасибо, она самая», — оглядев печать, соглашается проводник. Он берет печать и вкладывает ее в специальное углубление в стене. «Теперь дело за луной. Она действительно полная?» Старый проводник отодвигает маленькую дверцу, больше похожую на печную заслонку. За ней находится зеркало, в котором отражается луна, величественная.